Агата Кристи. Пуаро и немыслимое ограбление. Часть первая. Когда дворецкий подал суфле, лорд Мейфилд чуть наклонился к соседке справа, леди Джулии Каррингтон, и стал тихо что-то ей говорить. Он слыл образцовым хозяином и ревностно оберегал репутацию дома, где гостям всегда уютно. Женой он так и не обзавелся, зато умел обходиться с женщинами так, что они неизменно улыбались. Леди Джулия Каррингтон, высокая, темноволосая, подвижная женщина лет 40, и теперь сохраняла ту красоту, что не требует усилий. Манеры у нее были резкие, порывистые, нервность в ней чувствовалась в каждом жесте. Напротив сидел ее супруг, маршал авиации сэр Джордж Каррингтон. Начинал он когда-то во флоте и так и не расстался с повадками морского волка. Громкий смех, прямота, привычка поддевать собеседника шуткой. Он как раз развлекал очаровательную миссис Вандерлин, сидевшую между ним и хозяином. Миссис Вандерлин была ослепительной блондинкой из тех, чья красота бросается в глаза даже при свечах и серебре. Она говорила с легким американским оттенком, мягко, почти незаметно, так что это только добавляло ей привлекательности. Слева от сэра Джорджа расположилась миссис Макатта, депутат парламента и грозное лицо, известное борьбой за жилищное строительство и защиту детей. Она отпускала короткие рубленые фразы и выглядела так, словно могла одним взглядом заставить человека подписать любой законопроект. Неудивительно, что маршал предпочитал разговор справа. Миссис Макатта тем временем наставляла своего соседа, молодого Реджи Каррингтона, и делала это по-боевому, очередями без пауз, на любимых темах. Реджи Каррингтону едва исполнился 21, и ни строительство, ни дети, ни парламентские страсти не интересовали его ни на йоту. Он время от времени выдавал вежливые реакции вроде «Какой ужас!» или «Полностью согласен!» Но мысли его ускользали куда-то далеко. Между ним и леди Джулией сидел личный секретарь лорда Мейфилда мистер Карлайл. Бледный молодой человек в очках с умным собранным лицом и осторожными манерами. Он говорил мало, но стоило разговору запнуться, тут же подхватывал нить, спасая всех от неловкости. Заметив, как Реджи едва удерживается от зевка, Карлайл вовремя наклонился к миссис Макатта и спросил о ее системе оценки пригодности детей. И депутат мгновенно ожила, получив благодарного слушателя. В янтарно-желтом, чуть приглушенном свете вокруг круглого стола бесшумно скользили дворецкие, двое лакеев, меняя блюда. Лорд Мейфилд платил повару щедро, и по нему это чувствовалось. Дом славился гурманством хозяина. Хотя стол был круглый, главу угадывали безошибочно. Лорд Мейфилд сидел так, что невидимая ось все время упиралась в него. Крупные широкоплечие с густой серебристой шевелюрой, прямым большим носом и слегка выступающим подбородком. Лицо будто нарочно созданное для карикатуриста. Он совмещал политику с руководством большой машиностроительной фирмы и действительно был инженером высокого класса. Год назад ему дали перство и почти одновременно назначили на новый пост министра вооружений. Подали десерт. Когда по кругу разлили портвейн, леди Джулия обменялась взглядом с миссис Вандерлин. Трое дам, словно по заранее условленному сигналу, поднялись и вышли. Лакеи снова наполнили бокалы мужчинам. Лорд Мейфилд начал разговор о фазане охоте. Тема продержалась минут пять, после чего сэр Джордж повернулся к сыну. «Реджи, мальчик мой, сходи-ка к дамам в гостиную. Лорд Мейфилд не обидится». Реджи мгновенно понял намек. Мистер Карлайл, не поднимая глаз, пробормотал. «Простите, лорд Мейфилд, мне нужно подготовить бумаги». Хозяин кивнул. Молодые вышли, слуги удалились еще раньше. В комнате остались только министр вооружений и глава военно-воздушных сил. Выждав короткую паузу, сэр Джордж спросил. «Ну что, все в порядке?» «Абсолютно», — ответил лорд Мейфилд. «Бомбардировщиков такого класса нету ни у одной европейской державы». «Значит, обошли их». Сэр Джордж удовлетворенно хмыкнул. «Так я и думал». «Теперь первенство в воздухе за нами», — твердо сказал Мейфилд. Каррингтон облегченно выдохнул. «Давно пора, Чарльз. Тяжелое время мы пережили. Европа, пороховой склад. А мы, черт побери, были почти безоружны. На волоске висели, и сейчас опасность никуда не делась, как бы мы ни торопились с новой машиной. И все-таки, Джордж, — спокойно заметил Мейфилд, — то, что мы поздно стартовали, сыграло нам на руку. У многих там самолеты уже морально состарились, а бюджеты трещат по швам. «По мне это все разговоры», — буркнул сэр Джордж. «То и дело слышишь, кто-то на грани банкротства. Они все равно живут и вооружаются. Финансы для меня — темный лес». В глазах лорда Мейфилда мелькнула тень усмешки. Гость был грубоват и прямолинеен, как и положено старому моряку. Правда, некоторые уверяли, что это лишь удобная маска. Сэр Джордж сменил направление беседы нарочито небрежно. «А это вот миссис Вандерлин привлекательная, да?» «А вам интересно, что она делает у меня?» — ответил Мейфилд. «Да нет, вовсе нет», — поспешно отозвался Каррингтон. «Не притворяйтесь, Джордж, вы опасаетесь, что я стал ее очередной добычей». Каррингтон, помедлив, признался. «Не скрою, мне показалось странным, что она тут именно в эти выходные». Мейфилд кивнул. «Когда пахнет добычей, слетаются стервятники, а миссис Вандерлин из первых». «Вы что-то не знаете?» — резко спросил сэр Джордж. Лорд Мейфилд аккуратно срезал кончик сигары, зажег ее, откинулся в кресле и заговорил медленно, подбирая формулировки. «Что я знаю? Ну, во-первых, она гражданка США, во-вторых, у нее было три мужа — итальянец, немец и русский. И это дало ей контакты, как нынче принято выражаться, сразу в трех странах. В-третьих, она живет на широкую ногу, покупает дорогие туалеты и окружает себя роскошью, хотя источники ее средств туманны». Сэр Джордж усмехнулся. «Я вижу, ваши люди не спали, Чарльз». «Далее», — продолжил Мейфилд. «Помимо внешности, у нее есть талант слушать и выглядеть искренне увлеченной, когда мужчина начинает говорить о своем деле. И мужчина, польщенный вниманием, может наговорить лишнего. Очень лишнего. Несколько молодых офицеров, стремясь произвести впечатление, заходили дальше допустимого. Их карьеры потом это почувствовали. Почти все ее приятели военные. Прошлой зимой она охотилась в одном графстве неподалеку от крупного военного завода и обзавелась там знакомствами, скажем так, совсем не охотничьего свойства. В итоге миссис Вандерлин чрезвычайно полезна для...» Он лениво обвел сигары в воздух. «Для одной европейской державы. А, возможно, и не для одной». Каррингтон снова выдохнул уже спокойнее. «Ну, считайте, вы меня успокоили». «А вы что, всерьез решили, что меня можно так просто очаровать?» Мейфилд улыбнулся. «Дорогой Джордж, ее приемы слишком прямолинейны для такого стреляного воробья, как я. И, честно говоря, она уже не девчонка. Ваши молодые командиры это могли не заметить, но мне 56. Еще года 4 и чего доброго я превращусь в отвратительного старика, который носится за юными». «Ах, какой же я болван!» — смущенно пробормотал Каррингтон. «Просто совпало все как-то, ну и...» «Совпало, что она оказалась в довольно тесной компании ровно тогда, когда мы с вами решили провести неофициальный разговор об изобретении, способном перевернуть всю противовоздушную оборону», — мягко уточнил Мейфилд. Сэр Джордж кивнул. «Не удивляйтесь», — сказал лорд Мейфилд. «Она здесь как наживка». «Наживка?» «Понимаете, Джордж, у нас нет того, что можно положить на стол как доказательство. Нужна вещь, факт, конкретика. Она слишком часто выходила сухой из воды. Осторожно до невозможности. Мы понимаем, чем она занята, но юридически нам нечем прижать. Значит, ей придется предложить по-настоящему жирный крючок. Крупную приманку». «А эта наживка — это что, чертежи нового бомбардировщика?» — уточнил сэр Джордж, уже понимая ответ. «Вот именно», — спокойно подтвердил лорд Мейфилд. «Чтобы она рискнула, чтобы, наконец, оступилась и выдала себя. Ей нужно подсунуть не мелочь, а настоящий деликатес. Тогда мы возьмем ее за руку и уже не отпустим». «Ну, допустим». Сэр Джордж поморщился. «А если она не клюнет? Если решит, что риск слишком велик?» «Ну, тогда будет досадно», — сказал Мейфилд ровно. «Но я почти уверен, клюнет». Ну что же. Каррингтон кивнул, но сомнение все равно не исчезло. Надеюсь, ваш план сработает, Чарльз. Лорд Мейфилд поднялся. Пойдем к дамам в гостиную. Нельзя же лишать вашу супругу партии в бридж. Боже мой, Джулия, бриджем больна, проворчал сэр Джордж. Играет, как будто от этого зависит судьба империи. И ставки делает такие, что у меня челюсть сводит. Я и твержу, а толку-то? Джулия, игрок по природе. Часть вторая. В гостиной разговор умирал на глазах. Миссис Вандерлин в женском кругу редко бывала своей. То, что так восхищало мужчин, ее умение слушать с обворожительной вовлеченностью на женщин действовало иначе. Леди Джулия легко срывалась в крайности, то безупречно учтиво, то резка до неприличия. Миссис Вандерлин раздражала ее. Миссис Маката усыпляла, и Джулия даже не считала нужным притворяться. Если бы не миссис Маката, тишина давно была бы полной. Но у этой женщины была железная целеустремленность. Она мгновенно списала миссис Вандерлин в разряд пустых украшений и взялась за Джулию, пытаясь заманить ее на благотворительный вечер. Леди Джулия отвечала туманно, время от времени едва подавляя зевок и мысленно раздражаясь. Почему мужчины так долго? Почему они вечно заняты самым скучным на свете? Когда сэр Джордж и лорд Мейфилд наконец вошли, дамы сидели угрюмо и почти молча. Лорд Мейфилд мельком отметил, Джулия сегодня особенно болезненно напряженна, не женщина, а комок нервов. Вслух же он сказал легко. «Может, сыграем Робер в бридж?» Леди Джулия ожила мгновенно, словно ей подали кислород. Появился Реджи, составилась партия, леди Джулия, миссис Вандерлин, сэр Джордж и Реджи устроились за карточным столиком. Лорд Мейфилд взял на себя миссис Маката. Развлекать ее было непросто, но он умел вести разговор так, что даже лекция превращалась в беседу. После двух роберов сэр Джордж демонстративно взглянул на часы на камине. «Ну, не вижу смысла начинать новый». Жена тотчас нахмурилась. «Но еще только без четверти 11. Один короткий, быстрый...» «Они никогда не бывают короткими, дорогая», — добродушно сказал сэр Джордж. «И нам с Чарльзом нужно поработать». Миссис Вандерлин как бы невзначай мурлыкнула. «Ох, как это важно звучит. Наверное, людям у государственного руля отдых только снится». «Ну что же, 48 часов в неделю точно не про нас», — усмехнулся сэр Джордж. «Вы знаете, мне даже неловко признаваться», — проворковала она. «Я всего лишь простая американка, но я обожаю знакомиться с людьми, которые решают судьбы страны. Вам это, наверное, кажется ужасно примитивным». «Дорогая миссис Вандерлин», — улыбнулся сэр Джордж, — «мне бы и в голову не пришло назвать вас примитивной». В голосе прозвучала легкая ирония, она ее уловила. Тут же, без тени смущения, повернулась к Реджи. «Жаль, что больше не сыграем. Вы дьявольски умно объявили без козыря». Реджи вспыхнул от удовольствия. «Да просто карты удачно легли, вот и...» «Ничего подобного, вы все рассчитали. По торговле поняли расклад и пошли идеально, блестяще». Леди Джулия резко поднялась. «Да чего же эта женщина бесстыдно заигрывает прямо при всех?» С годливостью подумала она. Потом посмотрела на сына, и взгляд смягчился. «Как трогательно он радуется похвале, по-детски, как наивен. Вот почему и влипает постоянно, он доверчивый, слишком мягкий, Джордж его не понимает. Мужчины всегда такие, категоричные, забывшие собственную молодость. Джордж слишком суров с Реджи». Миссис Маката тоже поднялась, все обменялись пожеланиями спокойной ночи. «Дамы вышли». В дверях лорд Мейфилд заметил Карлайла. «Подготовьте все, Карлайл, все бумаги, чертежи и фотокопии тоже. Мы с маршалом сейчас подойдем, только немного пройдемся, да, Джордж?» Дождь уже стих, Карлайл кивнул и хотел уйти, но в коридоре столкнулся с миссис Вандерлин. Она извинилась очень мило и тут же заявила. «Тут где-то моя книга, я читала ее перед обедом». Реджи словно ждал возможности услужить, подскочил. «Вот, кажется, она лежала на диване». «Да, да, большое спасибо». Она улыбнулась ему нежно, снова пожелала всем доброй ночи и ушла. Сэр Джордж распахнул стеклянную дверь на террасу. «Отличный вечер. Хорошо, что вы предложили пройтись». «Спокойной ночи, сэр», — сказал Реджи. «Я спать». «Спокойной ночи, мой мальчик», — ответил Мейфилд. Реджи, прихватив детектив, исчез. Лорд Мейфилд и сэр Джордж вышли на террасу. Вечер и правда был чудесный, небо очистилось, звезды висели густо, как рассыпанная соль. От террасы сад уходил вниз, открывая вид, который обычно заставляет людей говорить тише. Каррингтон глубоко втянул воздух. «Да уж, эта женщина духов не жалеет». Мейфилд рассмеялся. «Ну, зато, судя по запаху, не дешевых». «Спасибо и на этом», — буркнул сэр Джордж. «Согласен». Мейфилд флегматично кивнул. «Ничего хуже, чем дешевые духи на женщине, не придумано». Каррингтон посмотрел в небо. «Удивительно быстро распогодилось. За ужином дождь так барабанил». Они начали ходить вдоль террасы, туда и обратно, и разговор постепенно снова стал техническим. «Так вот, насчет этого сплава», — начал сэр Джордж. Пять раз они дошли до конца террасы и развернулись, наконец лорд Мейфилд вздохнул. «Ну, пора возвращаться». «Да, работы еще много». Они повернули к открытой стеклянной двери кабинета, и в этот момент Мейфилд вдруг остановился и удивленно вскрикнул. «Постойте, вы видели?» «Что там?» — насторожился сэр Джордж. «Мне показалось, кто-то только что перебежал террасу от двери моего кабинета туда, в темноту». «Это чепуха, старина, я никого не видел». «А я видел, или мне показалось, что видел?» «Иллюзия, я смотрел прямо вперед. От меня человек на террасе не ускользнул бы». Сэр Джордж усмехнулся. «Хотя я и читаю газету на вытянутой руке». Мейфилд рассмеялся. «Ну, тут я вас обошел, Джордж, я читаю без очков». «Зато не всегда различайте тех, кто сидит на оппозиционных скамьях», — отозвался Каррингтон. «Или же ваш монокль — просто средство устрашения». Смеясь, они вошли в кабинет. Стеклянная дверь на террасу оставалась открытой. Карлайл стоял у сейфа и перебирал папки. «Ну как там, Карлайл, все готово?» — спросил Мейфилд. «Да, лорд Мейфилд, все бумаги на столе». Письменный стол красного дерева стоял наискосок к окну. Мейфилд подошел и стал просматривать разложенные листы. «Прекрасный вечер», — заметил сэр Джордж. Карлайл кивнул. «Да, после дождя прояснилось мгновенно». Убрав папку, секретарь спросил. «Я вам еще понадоблюсь сегодня?» «Вряд ли», — ответил Мейфилд. «Я сам уберу бумаги. Мы, возможно, засидимся. Идите спать». «Благодарю. Спокойной ночи, лорд Мейфилд. Спокойной ночи, сэр Джордж». «Спокойной ночи, Карлайл». Секретарь уже направился к двери, когда Мейфилд неожиданно сказал, негромко, но так, что это прозвучало тревожно. «Одну минутку, Карлайл, вы забыли самое важное». Карлайл обернулся. «Что именно, лорд Мейфилд?» «Чертеж нового узла бомбардировщика». Карлайл посмотрел на него, как на человека, который шутит не вовремя. «Но он же сверху, сэр». «Ничего подобного». «Но я только что положил его туда». «Посмотрите сами». Карлайл, уже теряя уверенность, подошел к столу. Мейфилд нетерпеливо ткнул пальцем в стопку. Секретарь перебрал листы, и лицо его заметно побледнело. «Его нету». «Ну вот видите», — спокойно сказал Мейфилд. «Но это же невозможно», — выдавил Карлайл. «Я положил чертеж туда минуты три назад». «Ну, значит, ошиблись», — добродушно бросил Мейфилд. «Возможно, он еще в сейфе». «Да быть того не может, я помню, как положил его сверху». Мейфилд отодвинул Карлайла и открыл сейф. Сэр Джордж подошел ближе. Несколько секунд, и стало ясно. В сейфе чертежа тоже не было. В кабинете повисла тишина. Трое мужчин, ошеломленные, разом притихшие, снова навалились на бумаги. Они вернулись к столу, пересмотрели каждый лист, подняли каждую папку, перелистали кипы так, будто надеялись, что чертеж просто спрятался между страницами и сейчас сам выползет наружу. «Боже мой!» — вырвалось у лорда Мейфилда. «Исчез!» Карлайл стоял бледный, словно у него под ногами разошелся пол. «Но этого не может быть!» — пробормотал он. «Я же... я же...» «Не может!» — резко оборвал министр. Чертеж не испаряется, его берут руками. Кто входил сюда?» «Никто, абсолютно никто, сэр». «Никто», — повторил лорд Мейфилд медленно, словно перемеряя слово на вкус, потом повернулся к Карлайлу. «А вы уверены?» «Я совершенно уверен, лорд Мейфилд». Сэр Джордж шумно втянул воздух, как делал всегда, когда хотел подчеркнуть мысль. «И миссис Вандерлин не заходила», — сказал он. «Я бы учуял, после нее в комнате всегда остается шлейф». «Миссис Вандерлин?» Лорд Мейфилд метнул взгляд на секретаря. «Скажите, она была здесь?» «Нет, сэр, ни на минуточку». «Тогда кто?» — резко спросил сэр Джордж. Карлайл беспомощно развел руками. «Да здесь никого не было, я ничего не понимаю». Лорд Мейфилд заставил себя говорить спокойно. «Послушайте, Карлайл, сейчас не время терять голову, мы обязаны распутать это. Вы твердо уверены, что чертеж был в сейфе?» «Да, лорд Мейфилд». «Вы видели его собственными глазами? Не просто знали, что он должен быть где-то среди бумаг?» «Да видел, я вытащил его и положил поверх остальных листов на письменном столе». «Хорошо». Мейфилд прищурился. «И после этого вы утверждаете, никто в кабинет не входил. А вы сами выходили?» Карлайл дернулся, будто его ударили. «Нет, то есть да». Сэр Джордж хлопнул ладонью по воздуху. «Ну вот, вот видите». «Какого дьявола?» — начал лорд Мейфилд, но Карлайл торопливо перебил, словно боялся потерять шанс оправдаться. «Я ни за что не покинул бы комнату, где лежат такие документы, сэр, но я услышал крик женщины». «Крик?» Мейфилд поднял брови. «Какой крик?» «Такой, что мороз по коже. Я был у стола, раскладывал бумаги, услышал... Ну, естественно, выбежал в холл». «А кто кричал?» «Француженка, горничная миссис Вандерлин. Она стояла на лестнице, белая, как полотно, дрожала вся. Сказала, что видела привидение». «Привидение?» — переспросил сэр Джордж с ледяным презрением. «Высокую женщину в белом, будто бы она парила». «Какая нелепица», — отрезал лорд Мейфилд. «Я сказал ей то же самое, сэр, и она, кажется, и сама устыдилась, поднялась наверх. А я вернулся сюда». «Когда это было?» — спросил Мейфилд. «Да за минуту или две до того, как вы вошли с сэром Джорджем. А сколько времени вы отсутствовали?» Карлайл напряг память. «Две минуты. Максимум три». Лорд Мейфилд тихо застонал, словно эти цифры обрушились на него физически. «Да, вполне достаточно», — пробормотал он. И вдруг он схватил сэра Джорджа за рукав. Его голос стал глухим, но твердым. «Джордж, та тень, которую я видел на террасе, она не показалась мне случайной, теперь все сходится. Карлайл вышел, и кто-то мгновенно проскользнул сюда, взял чертеж и исчез». Сэр Джордж угрюмо кивнул. «Это скверно». Он повернулся к хозяину дома. «Послушайте, Чарльз, история мерзкая. Что будем делать?» Часть третья. «Ну хотя бы попробуйте, Чарльз». Прошло с полчаса, они все еще сидели в кабинете, и сэр Джордж с упорством тарана продавливал одну мысль, снова и снова возвращаясь к ней. Лорд Мейфилд сперва упирался, но постепенно его сопротивление начало трещать. Не от аргументов, а от очевидности положения. «Не будьте таким упрямцем, Чарльз», — говорил сэр Джордж. «Сейчас нам нужен шанс, любой». «Не вы предлагаете впутать какого-то иностранца, о котором я ничего не знаю?» — раздраженно бросил Мейфилд. «Ну, я-то знаю о нем достаточно, он необыкновенный человек». «Ну да». «Подумайте трезво, нам сейчас важнее всего тишина. Чем меньше шума, тем лучше. Если эта история выйдет наружу...» «Вы хотели сказать, когда выйдет?» Мрачно поправил Мейфилд. «Не обязательно. Если этот человек возьмется, Эркюль Пуаро...» Мейфилд устало усмехнулся. «Примчится сюда и вытащит нам чертеж, как фокусник кролика из цилиндра». «Он докопается до истины», — упрямо сказал сэр Джордж. «А нам нужна истина, и я беру ответственность на себя». Лорд Мейфилд помолчал, потом махнул рукой. «Ладно, делайте, как хотите, но я не понимаю, чем он поможет». Сэр Джордж потянулся к телефону. «Я звоню ему сейчас же». «Но он же спит». «Встанет», — отрезал Каррингтон. «Тысячи чертей, Чарльз! Вы же не можете позволить этой женщине уйти с нашим бомбардировщиком!» «Вы имеете в виду миссис Вандерлин?» «Ну а кого же еще?» — вспыхнул сэр Джордж. «Это ее работа, или вы сомневаетесь?» Лорд Мейфилд покачал головой. «Нет», — сказал он медленно. «Не сомневаюсь, она обыграла нас на нашем поле. И что хуже всего, без единой улики. Мне неприятно признавать, Джордж, но она оказалась умнее, мы оба это знаем». «Женщины — порождение дьявола», — с чувством произнес сэр Джордж. «И никаких нитей», — продолжил Мейфилд, словно не слыша. «Крик горничный, идеально. Пара минут пустоты тоже идеально. Сообщник мог ждать снаружи, а горничная поднять шум по команде, но теперь докажи хоть что-то». «Ну, может быть, Пуаро сможет», — сказал сэр Джордж. Мейфилд тихо рассмеялся. «Ей-богу, Джордж, никогда бы не подумал, что вы, англичанин до костей, будете уповать на маленького, как вы выразились, иностранца, да еще и француза». «Он вообще-то не француз», — буркнул сэр Джордж. «Он бельгиец». «Отлично». Мейфилд откинулся в кресле. «Зовите вашего бельгийца, пусть поломает голову. Уверен, он добьется ровно того же, что и мы». Сэр Джордж снял трубку. Часть четвертая. Эркюль Пуаро, сонно моргая, переводил взгляд с одного собеседника на другого и изо всех сил держал лицо, воспитанно, деликатно, без зевков, но ночь брала свое. Была половина третьего, его разбудили, посадили в огромный Роллс-Ройс и привезли сюда, словно речь шла о срочной операции. Двое друзей только что закончили рассказ. «Таковы факты, месье Пуаро», — сказал лорд Мейфилд и не спеша вставил монокль. Бледно-голубой глаз через стекло смотрел внимательно и одновременно холодно. В этом взгляде сквозило недоверие к любому чуду. Сэр Джордж, напротив, подался вперед, будто мальчишка, который привел взрослого волшебника и ждет, что сейчас произойдет невозможное. Пуаро сложил пальцы домиком и проговорил тихо. «Факты, да. Горничная кричит. Секретарь выбегает. Кто-то, ждавший именно этого, входит, берет чертеж со стола и исчезает. Но не кажутся ли вам эти факты слишком уж удобными?» Слово «удобными» он произнес так, что оно стало подозрительным. Лорд Мейфилд выпрямился и снял монокль. «Что вы хотите этим сказать, месье Пуаро?» «Лишь то, милорд, что вору редко бывает так комфортно, еще...» Пуаро чуть наклонил голову. «Вы уверены, что видели мужчину?» «Не могу утверждать», — признался Мейфилд. «Я увидел тень и даже усомнился, не обман ли это». Пуаро повернулся к Каррингтону. «А вы, сэр Джордж, вы могли бы сказать, мужчина это был или женщина?» «Я никого не видел», — сухо ответил сэр Джордж. Пуаро кивнул, будто получил именно то, что ожидал, и внезапно поднялся. Он подошел к письменному столу. «Я могу вас уверить», — раздраженно сказал лорд Мейфилд. «Чертежа здесь нету». «Мы перебрали бумаги раз 10». Пуаро остановился на полуслове. «Мы. Вы говорите «мы», то есть ваш секретарь тоже искал вместе с вами». «Да, разумеется». Пуаро резко обернулся. «Скажите, милорд, какой документ лежал сверху, когда вы подошли к столу?» Лорд Мейфилд нахмурился, вспоминая. «Так, погодите-ка, да, черновой проект некоторых преобразований нашей противовоздушной обороны». Пуаро тут же вытащил лист из кипы. «Вот этот». Мейфилд взял его, пробежал глазами. «Да». «А вы, сэр Джордж, видели этот документ сверху?» Каррингтон сначала держал лист на расстоянии по старой привычке, потом все-таки надел пенсне. «Да-да, он был сверху, я тоже листал вместе с ними». Пуаро кивнул молча, но так, словно сделал маленькую отметку в невидимой тетради, лорд Мейфилд не выдержал. «Но если у вас есть вопросы...» «Есть, милорд, и главный из них — Карлайл». Лорд Мейфилд вспыхнул. «Карлайл, месье Пуаро, вне подозрений, он у меня 9 лет. У него доступ ко всем бумагам, и, должен заметить, если бы он хотел, он мог бы спокойно снять копии с любых чертежей и спецификаций, так что никто бы и не заметил». «Довод весомый», — — кивнул Пуаро. «Если бы это сделал он, к чему тогда устраивать такую глупую кражу с шумом и паникой?» «Ну, во всяком случае», — отрезал лорд Мейфилд. «За Карлайла я ручаюсь». «Да, Карлайл — честный парень», — сердито поддержал сэр Джордж. Пуаро, будто уступая, развел руками. «А миссис Вандерлин, она честная?» — спросил он спокойно. «Да брось, скользкая особа», — буркнул Каррингтон. Лорд Мейфилд ответил сдержаннее. «Полагаю, месье Пуаро, сомнений в, так сказать, деятельности миссис Вандерлин быть не может. Министерство иностранных дел при желании сообщит вам больше». «А ее горничная, она, по-вашему, тоже в деле?» «Еще бы», — сказал сэр Джордж. «Основания так думать имеются», — осторожно подтвердил Мейфилд. Пуаро вздохнул, рассеянно передвинул на столе пару мелочей. «Насколько я понимаю, все упирается в деньги, то есть этот документ стоил бы очень больших денег». «Да, если передать его тем, кто в нем заинтересован», — сказал лорд Мейфилд. «И кто же?» — уточнил Пуаро. Сэр Джордж назвал две европейские страны. Пуаро кивнул, словно галочку поставил. «Так значит, ценность бумаги ясна любому, кто на нее взглянет». «Этой дамочке уж точно», — фыркнул Каррингтон. «Я спросил, любому?» — мягко повторил Пуаро. Лорд Мейфилд замялся. «Ну, думаю, да». «То есть любой достаточно смышленый человек понял бы, этот чертеж — деньги?» «Да, но, месье Пуаро...» Мейфилд выглядел неловко. Пуаро поднял ладонь. «Я, как говорят англичане, проверяю все двери». И вдруг он стремительно вышел на террасу, посветив фонариком, он тщательно осмотрел траву у плит, задержался на мокрой кромке газона и вернулся. «Скажите, милорд», — спросил он, — «того, кто, как вы считаете, выскользнул в ночь, вы пытались догнать?» Лорд Мейфилд пожал плечами. «Ну, из сада он легко мог уйти на шоссе, там его, вероятно, уже ждала машина. Догнать почти безнадежно». «Ну а полиция, почему бы...» — начал Пуаро. «Вы забываете, месье Пуаро», — перебил сэр Джордж. «Нам нельзя рисковать. Стоит газетам узнать о пропаже такого документа, и для партии начнется кошмар». «Ах да», — вздохнул Пуаро. «La politique. Осторожность превыше всего. Потому вы и позвали меня, пожалуй, в таком виде действительно проще». «А вы рассчитываете на успех?» В голосе лорда Мейфилда явственно звучало сомнение. Пуаро пожал плечами. «Ну а почему бы и нет? Нужно лишь хорошенько подумать». Он помолчал и добавил. «А теперь я хочу поговорить с мистером Карлайлом». «Да, разумеется», — сказал Мейфилд, поднимаясь. «Я попросил его не ложиться, он где-то рядом». Лорд Мейфилд вышел, Пуаро посмотрел на сэра Джорджа. «Эбьян, ну а как же та тень на террасе?» «Да мой дорогой Пуаро, не мучайте меня, я никого не видел. Что я могу описать?» Пуаро наклонился к нему. «Это вы уже сказали, но не все», — тихо заметил он, верно? «Что вы имеете в виду?» — насторожился сэр Джордж. «Ну, как бы выразиться поточнее?» Пуаро чуть улыбнулся. «Мне кажется, эта история вас тревожит куда сильнее, чем вы показываете». Каррингтон хотел возразить, но передумал. «Ну же», — подбодрил Пуаро. «Не бойтесь говорить прямо, вы оба шли по террасе, лорд Мейфилд уверяет, что заметил, как кто-то метнулся из двери и ушел в сад. Почему вы этого не увидели?» Сэр Джордж посмотрел на него тяжело. «Вы попали в больное место, месье Пуаро, это меня гложет. Я мог бы поклясться, что из двери никто не выходил, я решил, Чарльзу почудилось. Ветка качнулась, тень легла, что угодно. Потом, когда выяснилось, что чертеж исчез, я подумал, возможно, он прав, а я ошибся, и все же...» Пуаро улыбнулся чуть шире. «И все же в глубине души вы больше доверяете своим глазам?» «Да», — признался сэр Джордж. «Какой вы разумный человек», — мягко сказал Пуаро. Сэр Джордж вдруг спросил. «А на траве следов не было?» Пуаро покачал головой. «Вот именно, лорд Мейфилд говорит, ему показалось, что он видит тень, потом обнаруживается кража, и он уже убежден, что видел наверняка, но нет. Я обычно не делаю культа из следов и отпечатков, это вы знаете, однако здесь это важно. На траве нету ни единого следа. А вечером лил дождь. Если бы кто-то спрыгнул с террасы на газон, следы были бы видны непременно. Сэр Джордж побледнел. «Но тогда, значит...» «Значит», — спокойно закончил Пуаро, «мы возвращаемся в дом, к тем, кто был внутри». Он замолчал, потому что дверь открылась, вошли лорд Мейфилд и Карлайл. Секретарь по-прежнему выглядел очень бледным и расстроенным, но уже держал себя в руках. Он поправил очки, сел и вопросительно посмотрел на Пуаро. «Сколько времени вы находились в комнате, когда услышали крик, месье?» — спросил Пуаро. Карлайл задумался. «Ну, вероятно, минут 5, может, 10». «И до этого никаких странностей, ничего необычного?» «Ничего, месье». «Как я понимаю, почти весь вечер гости были вместе в одной комнате?» «Да, да, в гостиной». Пуаро заглянул в записную книжку. «Сэр Джордж Каррингтон и леди Джулия, миссис Макатта, миссис Вандерлин, мистер Реджи Каррингтон, лорд Мейфилд и вы, верно?» Карлайл покачал головой. «Я почти не был в гостиной, практически весь вечер я работал здесь». Пуаро повернулся к лорду Мейфилду. «А кто первым отправился спать?» «Кажется, леди Джулия. Впрочем, дамы ушли все вместе». «А затем?» «Затем мистер Карлайл вошел сюда, и я сказал ему, чтобы он приготовил бумаги. Мы с сэром Джорджем должны были прийти через несколько минут». «Именно тогда вы решили выйти на террасу?» «Да». «Миссис Вандерлин слышала, что вы намерены работать в кабинете?» «Да, я об этом упомянул». «Но ее не было в комнате, когда вы отдали распоряжение Карлайлу». «Нет». Карлайл поспешно вставил. «Простите, милорд, сразу после ваших слов я столкнулся с ней в дверях. Она вернулась за книгой». «Значит, она могла услышать», — уточнил Пуаро. «Да, вполне», — признал Карлайл. «Вернулась за книгой», — проговорил Пуаро, словно пробуя фразу на вес. «И вы нашли ее книгу, милорд». «Это сделал Реджи». «Ну, конечно, конечно», — кивнул Пуаро. «Старый трюк. Я забыла книгу. Его любят». «Вы думаете, она сделала это намеренно?» — спросил лорд Мейфилд. Пуаро пожал плечами. «Ну, а дальше вы двое выходите на террасу, а миссис Вандерлин?» «Взяла книгу и ушла». «И молодой мистер Реджи тоже поднялся к себе?» «Да». Мистер Карлайл тем временем входит в кабинет и через 5-10 минут слышит крик. Пуаро посмотрел на секретаря. «Продолжайте, месье Карлайл. Вы услышали крик и выбежали в холл. Думаю, нам будет проще, если вы сейчас точно повторите все свои действия». Карлайл, заметно смутившись, поднялся. «Я сам крикну», — любезно предложил Пуаро. Он широко раскрыл рот и издал такой пронзительный жалобный вопль, что лорд Мейфилд поспешно отвернулся, пряча улыбку. Карлайл окончательно стушевался. «Алле, алле, идите же, идите!» — подгонял Пуаро. «Теперь вы». Карлайл на чуть деревянных ногах подошел к двери, распахнул ее и вышел в холл. Пуаро двинулся следом. Позади, чуть отстав, шли оба хозяина ночного разговора. «Дверь вы за собой закрыли или бросили открытой?» — спросил Пуаро. «Честно говоря, не помню. Скорее всего, оставил приоткрытый или совсем открытый». «Это несущественно. Продолжайте». Карлайл дошел до лестницы и остановился, подняв глаза наверх. «Горничная, как вы говорили, была на лестнице. Где именно?» — уточнил Пуаро. «Примерно посередине». «И выглядела очень взволнованной». «Да, безусловно». «Эбьян, представим, что я — это она», — сказал Пуаро и проворно взлетел по ступеням. «Вот здесь?» «На одну-две ступени выше», — поправил Карлайл. «Вот так вот?» Пуаро застыл, изображая испуг. «Не совсем». «Ну а как именно?» «Она держалась за голову обеими руками». «А, обе руки на голове», — оживился Пуаро. «Интересно, вот так?» Он поднял руки и коснулся головы чуть выше ушей. «Да, именно так». «Прекрасно. А скажите, месье Карлайл, она хорошенькая?» «Право же, я не обратил внимания», — нехотя выдавил Карлайл. «Как же так?» — удивился Пуаро. «Молодой человек и не замечает, красивая девушка или нет?» Но я действительно не заметил месье Пуаро. Карлайл бросил беспомощный взгляд на лорда Мейфилда, сэр Джордж хмыкнул. «Похоже, месье Пуаро желает выставить вас неисправимым дамским угодником, Карлайл». Карлайл холодно взглянул на маршала, но промолчал. «А я вот всегда замечаю», — торжественно сообщил Пуаро, легко спускаясь вниз. Демонстративное молчание Карлайла его не смутило. «Итак, она сразу заговорила о привидении», — продолжил Пуаро. «Да-да, сразу. И вы поверили?» «Да не особенно, месье Пуаро». «Я не спрашиваю, верите ли вы в привидения», — терпеливо уточнил Пуаро. «Мне важно другое. Верила ли она сама тому, что говорила? Как вам показалось?» «А вы об этом?» Карлайл задумался. «Я не знаю, но она была явно перепугана, тяжело дышала, дрожала». «Вы видели ее хозяйку или хотя бы слышали голос?» «Голос, да. Миссис Вандерлин вышла из комнаты наверху и позвала: «Леони!» «А дальше?» «Девушка побежала к ней, а я вернулся в кабинет». «Пока вы стояли здесь у лестницы, мог кто-нибудь войти в кабинет через дверь, которую вы оставили?» — спросил Пуаро. Карлайл покачал головой. «Но только если... прошел мимо меня. Кабинет же в конце коридора, как вы видите». Пуаро кивнул, Карлайл по привычке, тщательно подбирая слова, добавил. «Должен признаться, я рад, что лорд Мейфилд, ну, как бы заметил, что вор уходил через дверь на террасу, иначе мое положение было бы крайне неприятным». «Это ерунда, дорогой Карлайл», — раздраженно отрезал лорд Мейфилд. «Никому и в голову не придет подозревать вас». «Я благодарен вам, милорд, но факты упрямы», — тихо сказал Карлайл. «Я вижу, что со стороны все выглядит для меня очень плохо. Если угодно, обыщите мои вещи и меня самого». «Какая чепуха. А вы вправду этого хотите?» — спросил Пуаро. «Мне так было бы спокойнее». Пуаро посмотрел на Карлайла, подумал, пробормотал себе под нос «понятно» и спросил. «Комната миссис Вандерлин, где она расположена?» «Прямо над кабинетом», — ответил лорд Мейфилд. «И окна выходят на террасу?» «Да». Пуаро снова кивнул. «Тогда пройдемте в гостиную». В гостиную, не торопясь, обошел стены, проверил запоры на дверях, заглянул к карточному столику и в блокнот записи, потом остановился и сказал лорду Мейфилду. «Дело куда сложнее, чем кажется с первого взгляда. Но одно для меня несомненно — украденные бумаги не покидали этот дом». Лорд Мейфилд уставился на него пораженный. «Но, месье Пуаро, тот человек, которого я видел на террасе...» «На террасе не было никакого человека». «Но я же видел». «При всем моем уважении, милорд, вам лишь почудилось. Тень, движение ветки, темнота, и вы решили, что кто-то метнулся, а потом обнаружилась пропажа, и вы естественным образом уверовали в увиденное окончательно». «Но я собственными глазами...» «Я бы скорее доверился своим, чем вашим», — вмешался сэр Джордж. «Вы уж простите, Чарльз». Карлайл побледнел еще сильнее и выговорил сдавленным голосом. «Но если месье Пуаро прав, значит, подозрение неизбежно падает на меня. Выходит, только у меня была реальная возможность взять чертеж». Лорд Мейфилд вскочил. «Вздор. Месье Пуаро волен строить любые версии, но я убежден. Вы невиновны, Карлайл. Я поручусь за вас». «Но я вовсе не говорил, что подозреваю мистера Карлайла», — мягко возразил Пуаро. «Не говорили», — упрямо ответил Карлайл. «Однако из ваших слов следует, что никто, кроме меня, не мог завладеть документом». «А, дюту, совсем нет», — живо отрезал Пуаро. «Вы сказали, что через холл никто не проходил, я согласен. Но в кабинет можно было попасть иначе, с террасы». «Но вы же только что утверждали, что именно этого и не было». «Я сказал другое, никто не мог войти и выйти, оставив террасу через газон и при этом не оставив следов. Но вор мог действовать иначе. Он мог выйти из дома на террасу через одну из дверей, проскользнуть в кабинет и также вернуться обратно, снова оказавшись в доме. Но ведь на террасе были лорд Мейфилд и сэр Джордж Каррингтон». «Были», — согласился Пуаро. «Но они ходили взад-вперед. На зрение сэра Джорджа можно положиться». Он учтиво поклонился. «Однако глаза не растут на затылке». Дверь кабинета на террасу, крайняя слева, а ведь на террасу выходят и другие двери. Терраса тянется вдоль нескольких комнат, не так ли?» «Да», — подтвердил лорд Мейфилд. «Вдоль столовой, бильярдной, малогостиной, библиотеки». «Вот именно. И сколько раз вы успели пройти туда-обратно?» 5 или 6 раз, не меньше». «Значит, вору требовалось лишь одно — дождаться короткого мгновения», — сказал Пуаро. «Момента». Карлайл нахмурился. «То есть вы хотите сказать, пока я стоял у лестницы, вор уже был в гостиной и ждал?» «Думаю, да, но это пока только предположение». «Едва ли», — возразил лорд Мейфилд. «Слишком опасно». «А, по-моему, вполне возможно», — сказал сэр Джордж. «Удивительно, что я сам раньше не подумал». «Теперь вы понимаете, почему я уверен, что чертеж все еще здесь?» — спросил Пуаро. «Вопрос в другом, как его найти?» Сэр Джордж фыркнул. «Да просто обыскать всех». Лорд Мейфилд уже собирался возразить, но Пуаро опередил его. «Нет-нет, месье, это не так просто. Тот, кто взял бумагу, будет ждать обыска и позаботиться, чтобы у него ничего не нашли. Он спрячется за чистыми карманами, а чертеж уложит в надежное место». «Так что же, обшаривать дом до утра?» — мрачно спросил сэр Джордж. «Играть в горячо-холодно?» Пуаро улыбнулся. «Грубо действовать не будем. Нам нужно вычислить, где спрятано или кто спрятал. Рассуждение сэкономит время. Утром я хочу поговорить со всеми, кто находится в доме. Сейчас будить людей, значит, поднять шум, а вам это ни к чему». Лорд Мейфилд кивнул. «Да, в 3 часа ночи поднимать всех — это не разговор, а скандал», — сказал он. «И еще все должно остаться в тайне, ни намека наружу». Пуаро махнул рукой так, будто это пустяк. «Положитесь на Эркюля Пуаро, я устрою все так, что никто ничего не заподозрит. С завтрашнего утра начнем, а пока что...» Он повернулся к обоим. «Мне нужно поговорить с вами, сэр Джордж, и с вами, лорд Мейфилд». Он учтиво поклонился обоим. «А вы хотите сказать с каждым отдельно?» «Именно так». Лорд Мейфилд чуть приподнял брови и спокойно кивнул. «А, разумеется, я оставлю вас с сэром Джорджем. Если понадоблюсь, я буду в кабинете. Пойдемте, Карлайл». Они вышли и плотно прикрыли дверь. Сэр Джордж опустился в кресло, по привычке потянулся к сигаре и с озадаченной улыбкой посмотрел на Пуаро. «Знаете ли, я, признаться, не совсем улавливаю, куда вы клоните, но...» «Одно слово, и все встанет на место», — мягко сказал Пуаро. «Ну, точнее, 2. Миссис Вандерлин». «Ах, вот оно что!» — оживился Каррингтон. «Миссис Вандерлин!» «Вот именно. Видите ли, есть вопрос, который я никак не мог задать при лорде Мейфилде. Эта дама известна как весьма сомнительная особа. Тогда почему она вообще здесь?» «Я перебираю варианты. Первый. У лорда Мейфилда к ней особое отношение. Потому-то я и хотел поговорить с вами наедине, я не стремлюсь ставить хозяина в неловкое положение. Второй, миссис Вандерлин, близкий друг кого-то еще из присутствующих». «Меня можете сразу вычеркивать», — усмехнулся сэр Джордж. «Если не первое и не второе, тогда вопрос становится еще острее. Зачем она здесь? И все же я, кажется, начинаю понимать. Она приехала не случайно. Ее присутствие было нужно лорду Мейфилду по какой-то особой причине, верно?» Сэр Джордж кивнул. «Абсолютно верно», — сказал он. «Мейфилд слишком тертый калач, чтобы попасться на ее удочку. Он сам настоял, чтобы она оказалась у него в гостях. Дело в том, что...» И сэр Джордж пересказал Пуаро их разговор с Мейфилдом. Пуаро слушал, не перебивая. «Ах, вот как», — сказал он наконец. «Теперь ясно, и все же выходит, что эта дама весьма ловко обернула вашу затею против вас самих». Сэр Джордж выругался сквозь зубы, Пуаро едва заметно улыбнулся про себя и спросил. «А вы уверены, что кража именно ее рук дело? Я имею в виду, что это она все устроила». «Ну а как же иначе?» — искренне удивился сэр Джордж. «Кому еще нужен этот чертеж?» «Ну...» Пуаро со вздохом откинулся на спинку кресла и уставился в потолок. «Но ведь мы всего 15 минут назад согласились, документ — это деньги. Не прямые, не монеты, не драгоценности, но деньги возможны. Если в доме есть человек, который живет туго...» Сэр Джордж фыркнул. «Да кто сейчас живет нетуго? Вот хотя бы я. Надеюсь, признание не сделает меня подозреваемым». Он улыбнулся, Пуаро ответил столь же вежливой улыбкой. «Мэуи, вы можете говорить что угодно. У вас, сэр Джордж, у единственного здесь безупречное алиби». «А ведь я и правда в чертовски стесненном положении». Пуаро печально покачал головой. «Разумеется, при вашем посте расходы огромны, к тому же сын в том возрасте, когда денег мало не бывает». Сэр Джордж застонал. «Да одно обучение чего стоит, и еще эти долги, хотя парень он, по сути, неплохой». Пуаро сочувственно слушал. «Молодежь нынче без характера и выдержки. Карты. Стоит азарту поселиться в женщине, и она теряет голову и ставит так, будто у нее бездонный кошелек. Сэр Джордж говорил расплывчато, не называя никого по имени, но при его прямодушии несложно было понять, о ком идет речь». Вдруг он оборвал себя. «Простите, я болтаю не по делу, да еще и ночью, или уже утро, что тут?» Он подавил зевок. «Я бы посоветовал вам, сэр Джордж, лечь спать», — сказал Пуаро. «Вы были чрезвычайно любезны и очень мне помогли». «Да, пожалуй, пора. Вы правда думаете, что чертеж еще можно отыскать?» Пуаро пожал плечами. «Ну а почему бы и нет? Я попробую». «Ну что же, спокойной ночи». Сэр Джордж вышел, Пуаро опять некоторое время смотрел в потолок, затем достал маленькую записную книжку, раскрыл чистую страницу и аккуратно вывел. «Миссис Вандерлин, леди Джулия Каррингтон, миссис Макатта, Реджи Каррингтон, мистер Карлайл». Ниже он приписал. «Миссис Вандерлин и мистер Реджи Каррингтон, миссис Вандерлин и леди Джулия, миссис Вандерлин и мистер Карлайл». Покачав головой, с недовольным видом он пробормотал. «Mais c'est plus simple que ça. Все куда проще». Потом добавил еще несколько строк. «Видел ли лорд Мэйфилд тень? Если нет, почему сказал, что видел? Видел ли что-нибудь сэр Джордж? Он уверял, что ничего не видел уже после того, как я осмотрел клумбу. Примечание, лорд Мэйфилд близорук, читает без очков, но надевает монокль, чтобы разглядеть предмет в другом конце комнаты. Сэр Джордж дальнозорок. Они были в конце террасы, зрению сэра Джорджа можно доверять больше. Между тем лорд Мэйфилд настаивает, что видел что-то, хотя его друг внутренне этому не верит. Не слишком ли усердно они оправдывают Карлайла? Лорд Мэйфилд утверждает, что тот невиновен, слишком категорично, но почему? Он тайно подозревает и стыдится, или он твердо подозревает кого-то другого? Другого, но не миссис Вандерлин». Часть пятая. Он убрал книжку и направился в кабинет. Лорд Мэйфилд сидел у письменного стола. «Ну как, поговорили с Каррингтоном?» «Да, лорд Мэйфилд, он помог мне прояснить один вопрос, который меня тревожил». «А что за вопрос, если не секрет?» «Почему здесь миссис Вандерлин? Видите ли...» Мэйфилд сразу уловил причину чуть подчеркнутого смущения Пуаро. «А, вы решили, будто я к ней неравнодушен?» «Ничего подобного. Забавно, Каррингтон подумал то же самое». «Он рассказал мне о вашей беседе». «Мой замысел провалился», — уныло сказал лорд Мэйфилд. «Неприятно признавать, что женщина перехитрила тебя». «Но она еще не перехитрила вас окончательно», — спокойно возразил Пуаро. «Значит, не все потеряно?» «Рад это слышать, хотелось бы поверить, но...» Он вздохнул. «Я так надеялся поймать ее на наживку». Закурив одну из своих коротких сигарет, Пуаро спросил. «И в чем же состоял ваш план, лорд Мэйфилд?» «Ну, видите ли...» — замялся Мэйфилд. «Я не продумал детали, но...» «Вы никому не рассказывали?» «Никому». «Даже мистеру Карлайлу?» «Нет». Пуаро улыбнулся. «Любите действовать в одиночку, милорд?» «Часто убеждался, так надежнее», — мрачно ответил тот. «Как мудро. Никому не доверять, но все же вы поделились с сэром Джорджем Каррингтоном». «Я видел, что он за меня переживает. Он человек добрый». «Он ваш давний друг?» «Более 20 лет знакомы». «А его жену вы тоже давно знаете?» «Да, разумеется». «Но, простите мою назойливость, с леди Джулией вы менее близки». Мэйфилд нахмурился. А какая связь между моими личными отношениями и этой историей?» «Самая прямая, лорд Мейфилд. Вы ведь согласились, версия о том, что вор поджидал в гостиной, выглядит убедительно. А если так, кто, по-вашему, мог быть тем человеком?» «Ну, очевидно же, миссис Вандерлин. Она уже раз вернулась за книгой, могла вернуться снова за сумочкой, платком. У женщин всегда найдется причина. Она могла договориться с горничной, чтобы та подняла крик и выманила Карлайла. Потом она проскользнула в кабинет и вернулась через террасу, как вы и говорили». «Но это не могла быть миссис Вандерлин», — мягко сказал Пуаро. «Вы упускаете одну важную деталь. Карлайл слышал, как она сверху позвала горничную, пока он стоял у лестницы». Лорд Мейфилд прикусил губу, раздражение ясно проступило на лице. «Да, верно, я забыл». «Вот видите», — сказал Пуаро, — «мы продвигаемся». Сначала была простая картина. Вор пришел извне и ушел с добычей. Слишком удобная картина, потому я и не поверил. Мы отбросили ее. Затем появилась версия иностранного агента, миссис Вандерлин. И опять все будто бы сходится до определенной точки. Теперь же выходит, что и это объяснение слишком простое и слишком удобное. «Так вы хотите полностью исключить миссис Вандерлин?» «В гостиной был кто-то другой. Возможно, союзник миссис Вандерлин, возможно, человек, который с ней вовсе не связан. Если так, нам надо думать о мотиве». «Но не слишком ли это натянуто?» «Я так не думаю. Итак, какой мотив вероятнее всего? Во-первых, деньги — самое простое. Но бывают и другие причины». «Например?» «Например, желание навредить кому-нибудь», — медленно произнес Пуаро. «Кому?» «К примеру, мистеру Карлайлу. Подозрение легче всего может лечь именно на него. Но, лорд Мейфилд, у подобных историй нередко есть и более серьезный подтекст. Люди, от решений которых зависит судьба страны, особенно уязвимы перед общественным недовольством». «А вы хотите сказать, что кража могла быть рассчитана на удар по мне?» Пуаро утвердительно наклонил голову. «Если память мне не изменяет, лет 5 назад вы пережили весьма неприятный эпизод. Вас заподозрили в слишком дружественных отношениях с одной европейской державой, крайне непопулярной у избирателей в ту пору». «Верно, месье Пуаро». «Да. В наши дни государственному деятелю живется нелегко. С одной стороны, интересы страны, с другой — необходимость постоянно оглядываться на публику. А публика, увы, часто рассуждает не разумом, а чувствами, обидами и нелепыми амбициями. Но считаться с этим приходится». «Вы поразительно точно ухватили суть», — горько сказал лорд Мейфилд. «Это и есть проклятие. Подстраиваться под настроение обывателя, понимая цену потери, — это чистое безумие». «Тогда перед вами стоял тяжелый выбор. Пошли слухи, будто вы заключили некое соглашение с той страной. Газета и публика подняли шум. К счастью, премьер-министр выступил с категорическим опровержением. А вам самому пришлось оправдываться, хотя вы никогда не скрывали, кому сочувствуете». «Все так, месье Пуаро, но зачем ворошить былое?» «Потому что человек, которому однажды не удалось вас утопить, может попытаться сделать это снова. Вы теперь одна из самых популярных фигур. Вас даже называют будущим премьер-министром». Лорд Мейфилд дернул плечом. «Дискредитировать меня? Вздор какой!» «Но вы же понимаете, как это прозвучит, милорд, если в обществе узнают, в вашем доме похищен чертеж новейшего английского бомбардировщика, причем среди гостей была некая очаровательная дама. Газетные намеки на ваши отношения с этой дамой, и доверие к вам начнет таять». «Такие намеки не могут восприниматься всерьез». «Мой дорогой лорд Мейфилд, вы слишком хорошо знаете, что могут. Иногда достаточно тихого шепота, чтобы пошатнуть положение политика». «Да». Выдохнул он, и внезапно лицо его потемнело от тревоги. «Боже мой, вы правда думаете, но... Нет, это невозможно, невозможно!» «Теперь вы видите, что мой вопрос о ваших личных отношениях с гостями продиктован не праздным любопытством». Лорд Мейфилд помолчал. «Вы спрашивали о Джулии Каррингтон. Тут мне почти нечего сказать. Я никогда не питал к ней симпатии, полагаю, она отвечает мне тем же. Женщина крайне нервная, до смешного экстравагантная и одержимая картами. К тому же она такая старомодная, вероятно, считает меня выскочкой и презирает. перед тем, как ехать сюда», — сказал Пуаро. «Я заглянул в справочник «Кто есть кто». Вы первоклассный инженер и долгие годы руководили известной машиностроительной фирмой». «Это верно. Практики у меня достаточно, и знания, пожалуй, тоже». Пуаро вдруг хлопнул себя ладонью по лбу. «О-ля-ля! Какой же я болван!» Лорд Мейфилд уставился на него с недоумением. «Я поймал ниточку», — возбужденно продолжал Пуаро. «Деталь, которая все время ускользала, ну, конечно! Теперь сходится, да-да!» Мейфилд ждал объяснений, но Пуаро лишь улыбнулся и покачал головой. «Нет-нет-нет, пока рано. Мне нужно все аккуратно уложить в голове». Он поднялся. «Спокойной ночи, лорд Мейфилд. Кажется, я знаю, где спрятан чертеж». «Вы знаете?» — вскричал Мейфилд. «Тогда заберем же его немедленно». Пуаро снова покачал головой. «Нельзя. Поспешность — верная гибель. Доверьтесь Эркюлю Пуаро». Часть шестая. «Так а если у нас украли что-то важное, какого черта старик Мейфилд не зовет полицию?» — раздраженно спросил Реджи Каррингтон, отодвигая стул от стола. Он спустился последним. Хозяин дома, миссис Макат и сэр Джордж уже успели позавтракать. Леди Джулия и миссис Вандерлин оставались наверху, завтракали в постели. Сэр Джордж изложил события так, как они условились с лордом Мейфилдом и Пуаро, но сам чувствовал. Объяснение выходит не слишком убедительным. «Что за мысль звать какого-то иностранного чудака?» — ворчал Реджи. «Отец, а что вообще украли?» «Да если честно, я и сам не до конца понял», — признался сэр Джордж. Реджи резко поднялся, утром он явно был не в настроении. «Так что, значит, что-то важное? Документы?» «Я не могу тебе сказать». «А, страшный секрет, все ясно». Он торопливо поднялся по лестнице, остановился, нахмурился, словно передумал, и все же пошел дальше к двери матери, постучал. Леди Джулия сидела в постели и выводила столбики цифр на обороте конверта. «Доброе утро, милый», — сказала она, подняв глаза, и тут же тревожно спросила. «Что-нибудь случилось, Раджи?» «Ничего, но, похоже, вчера ночью была кража». «Кража? Что украли?» «Понятия не имею, внизу из этого делают тайну. Еще там какой-то частный сыщик цепляется ко всем, вопросы задает». «Ох, как занятно!» — оживилась леди Джулия. «Ну, не очень-то приятно теперь тут оставаться», — пробормотал Реджи, глядя в сторону. «Ну что же именно произошло?» «Да говорю ж, не знаю. Это уже после того, как мы разошлись по спальням». «Осторожней, мама, поднос уронишь». Он подхватил поднос и перенес на столик у окна. «Так а что украли? Деньги?» «Я не знаю». «И что там сыщик спрашивает всех, где вы были вечером и все такое?» «Наверное, мне-то сказать нечего. Я сразу ушел спать и почти моментально уснул». Леди Джулия не ответила, она снова посмотрела на цифры, но взгляд стал рассеянным. «Слушай, мама...» Реджи помялся. «Не одолжишь мне немного? Я совсем на мели». «Нет», — решительно сказала она. «Не могу. Я сама спустила уйму, даже не представляю, что скажет твой отец, когда узнает». В дверь постучали, и вошел сэр Джордж. «А, ты здесь, Реджи? Спустись в библиотеку, будь добр. Месье Эркюль Пуаро хочет с тобою поговорить». Пуаро как раз закончил беседу с грозной миссис Маката. Ему хватило нескольких коротких вопросов, чтобы выяснить. Около 11 она поднялась к себе и ничего подозрительного не видела и не слышала. Затем он ловко перевел разговор с кражей на хозяина дома, с неподдельным восхищением заговорил о лорде Мейфилде, о его уме и масштабе. «У лорда Мейфилда светлая голова», — согласилась миссис Маката. «Он всего добился сам, но удержаться наверху ему будет нелегко. Мне кажется, ему не хватает проницательности. К сожалению, это вообще беда мужчин. Им недостает воображения. Другое дело женщины. Женщина, месье Пуаро, лет через 10 станет серьезной силой в правительстве». Пуаро заверил ее, что нисколько в этом не сомневается, и будто между делом осторожно подвел разговор к миссис Вандерлин. «Говорят, она и лорд Мейфилд — близкие друзья, это правда?» «Ничуть. Между нами я была очень удивлена, увидев ее здесь. Очень». «А какое у вас о ней мнение?» Ответ последовал без колебаний, исчерпывающе и сурово. «Никчемная особа, живет исключительно чужими мозгами». «Но мужчинам она нравится». «О, мужчинам!» С ледяным презрением отрезала миссис Маката. «Им подавай только миленькое личико. Да вы посмотрите на этого мальчишку, Реджи Каррингтона. Стоит ей к нему обратиться, и он уже весь пунцовый расплывается, как масло на горячем тосте. Она ему льстит совершенно бесстыдно, хвалит любой его ход. Хотя в бридж он играет, скажем, мягко, посредственно». «А он действительно слабый игрок. Вчера вечером ошибался почти на каждом робере». «Зато леди Джулия играет хорошо, не так ли?» «Даже чересчур», — сухо заметила миссис Маката. «Для нее бридж — почти ремесло. Утром, днем, вечером, и так без конца». «А она много выигрывает?» Миссис Маката фыркнула, словно ее спросили о чем-то неприличном. «Она все надеется отыграться и закрыть долги, но в последнее время, говорят, удача от нее отвернулась. Вчера у нее был вид человека, которого что-то давит изнутри. Азарт! Почти та же болезнь, что и пьянство!» Пуаро, ловко оборвав тему, тут же распорядился позвать Реджи Каррингтона. Когда молодой человек вошел, Пуаро окинул его быстрым взглядом, цепким, как щипцы. Мягкие губы, при обаятельной улыбке, неуверенный подбородок, широко поставленные глаза, узковатый череп. Тип знакомый, слишком знакомый. «Мистер Каррингтон?» «Да, чем могу помочь?» «Прошу вас, вспомните вчерашний вечер. Все, что сможете». «Ну, мы играли в бридж в гостиной, потом я поднялся к себе и лег». «Во сколько?» «Примерно в 11». «А кража случилась позже?» «Да, вы ничего не заметили, не слышали». Реджи с сожалением покачал головой. «Да я лег и сразу уснул, я крепко сплю». «То есть вы прямо из гостиной пошли в спальню и больше не выходили?» «Именно так». «Как интересно», — тихо сказал Пуаро. Реджи вскинулся. «Что значит интересно?» «И вы не слышали крика?» «Нет». «Очень интересно». «Да что вы такое... на что вы намекаете?» Пуаро посмотрел на него так, будто примерял очки. «Может быть, вы слегка туговаты на ухо, месье?» «Да нет же, ничего подобного». Пуаро шевельнул губами, словно снова проговорил про себя это слово уже в третий раз. «Благодарю вас, мистер Каррингтон, этого достаточно». Реджи не уходил, потоптался, будто хотел что-то сказать, потом дернулся к двери, уже на пороге остановился, словно уцепился за спасительную мысль. «Хотя, знаете, возможно, теперь, когда вы сказали, я и правда слышал что-то вроде крика». «Ну-ну», — мягко подбодрил Пуаро. «Я просто читал детектив, увлекся и не обратил внимания на шум». «Ах, вот как», — сказал Пуаро. «Очень убедительно». Лицо его оставалось совершенно спокойным, непроницаемым. Реджи снова замялся. «Кстати, а что именно украли?» «Нечто очень ценное, мистер Каррингтон. Большего я сказать не имею права». «Ну, ясно», — пробормотал Реджи растерянно и вышел. Пуаро тихо произнес, словно подводя черту. «Все ложится на место. Прекрасно». И попросил пригласить к нему миссис Вандерлин. Часть седьмая. Она появилась эффектно, как будто не вошла, плавно скользнула в комнату. На ней был безупречно сидящий спортивный костюм красновато-коричневого оттенка, подчеркивающий золотистые волосы. Она опустилась в кресло с той непринужденной грацией, которая идет в паре с уверенностью в собственном превосходстве, и улыбнулась Пуаро так, будто заранее знала финал. На одно короткое мгновение в этой улыбке мелькнуло торжество, едва заметное, но Пуаро заметил и запомнил. «Грабеж? Вчера? Ах, нет-нет, я ничего не слышала. Ну а полиция, почему ее не вызвали? Разве она не обязана?» Она чуть прищурилась и в глазах пробежала насмешка. «Вы прекрасно знаете, мадам, что полиции здесь не будет», — подумал Пуаро. «Понимаете, мадам, дело чрезвычайно деликатное», — печально произнес он вслух. «Ух, ну разумеется, месье Пуаро, можете быть спокойны, я никому ни слова. Наш милый лорд Мейфилд мне так симпатичен, что я ни за что не причиню ему и тени неудобства». Она закинула ногу на ногу, коричневая домашняя туфелька на шелковом носке покачивалась кокетливо, как маятник. Миссис Вандерлин улыбалась заразительно. Так улыбаются люди обеспеченные, уверенные и привыкшие выигрывать. «Так чем я могу вам помочь?» «Вчера вы играли в бридж?» «Да». После игры, насколько мне известно, дамы поднялись наверх, но кто-то вернулся за книгой. «Это были вы, мадам, верно?» «Да, я вернулась первой». «Первой?» — мгновенно переспросил Пуаро. «Я вернулась сразу же», — пояснила она. «Потом поднялась к себе и позвонила горничной. Она долго не шла, я позвонила снова, тогда я вышла на площадку. Я услышала ее голос и позвала Леони. А когда она, наконец, принялась расчесывать мне волосы, оказалось, что она дергается, словно на иголках. Чуть не вырвала мне прядь, я ее отослала. И тут вижу, по лестнице поднимается леди Джулия. Представьте себе, она тоже спускалась за книгой. Забавно, правда? Такое совпадение». Улыбка у нее стала чуть лукавее. Пуаро сразу понял, леди Каррингтон она терпеть не может. «Совпадение действительно занятное, мадам. А вы слышали крик вашей горничной?» «Ну, разумеется, такое не пропустишь». «А вы спросили, отчего она кричала?» «Она уверяла, будто видела фигуру в белом, которая парит. Смешно, не правда ли?» «А во что была одета леди Джулия вчера вечером?» Миссис Вандерлин сделала вид, что все поняла, и картина вздохнула. «Ах, понятно, куда вы клоните. Да, на ней было белое вечернее платье. Значит, вот оно, что девчонка увидела ее в полумраке и вообразила бог весть что. Эти горничные такие суеверные». «А ваша горничная давно у вас служит?» «Нет». Она распахнула глаза с невинным видом. «Месяцев пять, не больше». «Я хотел бы поговорить с ней, мадам, задать несколько вопросов». Брови миссис Вандерлин чуть приподнялись. «Пожалуйста», — ответила она уже с уши. «Всего несколько». «Да, конечно, конечно». И снова этот насмешливый огонек. Пуаро поднялся и поклонился. «Мадам», — произнес он, — «вы вызываете у меня искреннее восхищение». Впервые она слегка растерялась. «Ох, месье Пуаро, вы очень любезны, но за что?» «За вашу броню, мадам, за вашу уверенность, за то, как вы держите удар еще до того, как он нанесен». Она рассмеялась чуть напряженно. «Не знаю, считать ли это комплиментом». «Скорее советом», — спокойно сказал Пуаро. «Не относиться ко всему слишком легкомысленно». Она рассмеялась уже ровнее, встала и протянула ему руку. «Дорогой месье Пуаро, желаю вам удачи и спасибо. Вы сказали мне столько приятного». Она ушла, Пуаро посмотрел ей вслед и тихо пробормотал. «Удачи. Значит, вы твердо уверены, что я ее не дождусь? Да-да. Мадам уверена, что я бессилен, и это раздражает меня просто ужасно». Пуаро нетерпеливо нажал кнопку звонка и велел привести к нему мадемуазель Леони. Девушка остановилась у порога, словно не решаясь переступить черту, и Пуаро успел рассмотреть ее внимательно. Скромная фигурка в черном платье, черные волнистые волосы, аккуратно разделенные прямым пробором, глаза стыдливо опущены, он одобрительно кивнул. «Входите, мадемуазель Леони, не бойтесь меня». Она послушно вошла и, не поднимая взгляда, остановилась перед ним. «А знаете, мадемуазель, вы очень милая», — сказал Пуаро, сразу переходя на доверительный, почти дружеский тон. Эти слова подействовали мгновенно, Леони бросила на него быстрый взгляд из-под ресницы, тихо пробормотала. «Месье очень добр». «Подумать только», — продолжил Пуаро с легким возмущением. «Я спрашиваю мистера Карлайла, хорошенькая ли вы, а он отвечает, что не знает». Леони презрительно вздернула подбородок. «Этот зануда». «Какое точное слово, мадемуазель?» «Да он, наверное, за всю жизнь ни на одну девушку толком-то и не посмотрел». «Вероятно, и очень зря, он многое упускает. Но в этом доме есть люди, которые умеют ценить красоту, верно?» Леони слегка смутилась, но тут же сделала вид, будто не понимает. «Я не знаю, на что месье намекает». «Вы прекрасно знаете, мадемуазель Леони. Вчера вечером вы придумали замечательную историю про привидение. Как только я услышал, что вы стояли на лестнице и держались за волосы, я понял — привидение тут ни при чем. Испуганная девушка прижимает руки к груди или к губам, чтобы не вскрикнуть. А если руки тянутся к прическе, значит, волосы растрепаны, и она торопится привести себя в порядок. «Так что, мадемуазель, скажите правду, почему вы закричали?» «Но, месье, я правда видела фигуру, все в белом, и...» «Мадемуазель, вы меня недооцениваете. Эта сказка годится для мистера Карлайла, но не для Эркюля Пуаро. В действительности, в этот миг вас просто поцеловали. Я даже почти уверен, кто именно. Молодой мистер Реджи Каррингтон, не так ли?» Леони лукаво подмигнула. «Эбьян!» — фыркнула она. «Ну и что?» «В самом деле», — галантно согласился Пуаро. «Он шел за мной по лестнице», — оживилась Леони. «Вдруг обхватил меня за талию. Конечно, я испугалась и закричала. Если бы я понимала, что он задумал, я бы, разумеется, не кричала». «Ну, разумеется», — мягко подтвердил Пуаро. Но он подкрался бесшумно, как кошка. А потом дверь кабинета распахнулась, вышел месье Карлайл, и молодой джентльмен мгновенно юркнул наверх. А я осталась стоять, как дурочка. Понятно, мне надо было что-то сказать, тем более... Она перешла на французский и добавила, что это ведь молодой человек вполне приличный. «И вы решили сказать привидение?» «Ну, конечно, это плохо», — вздохнула Леони. «Но что же мне оставалось? Ничего лучше не придумалось, вот я и наплела про высокую женщину в белом». «Понимаю вас. Значит, теперь все становится яснее. Я с самого начала чувствовал, что здесь что-то не так». Леони стрельнула глазками. «Месье очень умный и очень любезный». «Я не хотел бы, чтобы у вас были неприятности из-за этой шалости, я сохраню это в тайне. Но вы должны помочь мне в одном». «С удовольствием, месье». «Насколько вы вообще посвящены в дела вашей хозяйки?» Леони пожала плечами. «Не слишком, месье, но кое-что замечаю». «Например?» «Например, что друзья мадам почти всегда военные, моряки и летчики, а еще бывают другие иностранные господа. Они заходят к ней так, чтобы их никто не увидел. Мадам очень красива, хотя я не думаю, что красота будет вечной. Молодые мужчины находят ее неотразимой, иногда мне кажется, они слишком много болтают. Но это только мое ощущение, мадам со мной не откровенничает». «То есть мадам никого не посвящает?» «Да, месье». «Значит, вы ничем не можете мне помочь?» «Боюсь, что нет, но я попробую, конечно. Скажите мне вот что, сегодня мадам в хорошем настроении?» «В очень хорошем, месье». «Случилось что-то приятное?» «Она в таком настроении с тех пор, как мы приехали сюда». «Кому, как не вам, знать, мадемуазель Леони?» «Ну да, месье», — доверительно сказала девушка. «Я хорошо знаю мадам, сейчас она чем-то очень довольна». «Можно сказать, торжествует». «Вы угадали, месье». Пуаро мрачно кивнул. «Примириться с этим мне нелегко, но ничего, придется потерпеть. Спасибо вам, мадемуазель, это все». Леони бросила на него кокетливый взгляд. «Благодарю, месье. Если я встречу вас на лестнице, будьте уверены, я не закричу». «Ох, дитя мое», — степенно ответил Пуаро. «Я уже не в том возрасте, чтобы позволять себе такие легкомысленные развлечения». Леони хихикнула и убежала. Пуаро прошелся по комнате, лицо его стало серьезным, собранным. «Ну а теперь», — сказал он наконец, — «поговорим с леди Джули. Интересно, что скажет она». Леди Джулия вошла спокойно, даже уверенно. Грациозно кивнув, она опустилась на стул, который Пуаро услужливо пододвинул, и с достоинством произнесла. «Лорд Мейфилд сообщил, что вы желаете задать мне несколько вопросов». «Да, мадам, о вчерашнем вечере». «О вчерашнем вечере». «О том, что было после бриджа». «Мой муж сказал, что поздно начинать новый робер. Я поднялась к себе». «Ну а затем?» «Уснула». «И больше ничего?» «Боюсь, нет, я вряд ли смогу рассказать вам что-нибудь любопытное. А когда произошло это происшествие?» «Очень скоро после того, как вы ушли наверх». «Я понимаю. А что именно пропало?» «Некоторые секретные бумаги, мадам». «Важные?» «Очень важные». Она слегка нахмурилась и после паузы спросила. «Они, ну, представляли ценность?» «Большую, мадам, и в денежном смысле тоже». «Понятно». Наступило молчание, потом Пуаро спросил. «Ну а как насчет вашей книги, мадам?» «Моей книги?» Она удивленно взглянула на него. Насколько я понял со слов миссис Вандерлин, вскоре после того, когда мы поднялись наверх, вы спустились вниз за книгой. Ах, да, да, да, верно. Значит, вы не сразу легли спать, вы возвращались в гостиную. Да, я совсем об этом забыла, но... Когда вы были в гостиной, вы не слышали крика? Нет, да, не думаю. Мадам, находясь в гостиной, вы не могли не услышать. Леди Джулия резко подняла голову и отчетливо сказала. «Я ничего не слышала». Пуаро приподнял бровь, но не стал спорить. Неловкая пауза тянулась. Наконец, леди Джулия спросила. «Вы приняли какие-либо меры?» «Какие меры, мадам?» «Я имею в виду в связи с кражей полиции, ведь она должна...» Пуаро покачал головой. «Полицию не вызывали, делом занимаюсь я». Она посмотрела на него так, словно впервые по-настоящему увидела. Лицо ее вытянулось, стало напряженным. Темные глаза мучительно пытались прочесть, что скрывается за неподвижной маской Пуаро. Наконец она опустила взгляд, словно сдалась. «Значит, вы не можете сказать мне, что именно вы намерены предпринять?» «Я могу лишь заверить вас, мадам, что не остановлюсь ни перед чем». «Чтобы поймать вора или вернуть бумаги?» «Ну, главное, бумаги, мадам». Ее светская выдержка явно дала трещину, теперь она едва скрывала нетерпение и ждала, когда разговор закончится. «Ну да, вероятно, главное именно это», — произнесла она равнодушным голосом. И снова пауза. «У вас есть еще вопросы, месье Пуаро?» «Нет-нет, мадам, я не смею больше задерживать вас». «Благодарю». Пуаро учтиво распахнул перед ней дверь, она вышла, не удостоив его даже взглядом. Пуаро подошел к камину и принялся ровнять безделушки на каминной полке, выстраивая их в идеальную линию. За этим занятием его и застал лорд Мейфилд, вошедший со стороны террасы. «Ну как?» — спросил лорд Мейфилд, перехватив Пуаро у камина. «По-моему, превосходно. Все движется именно туда, куда нужно». Лорд Мейфилд даже опешил. «И вас это устраивает?» «Ну, не то чтобы устраивает, но в целом, да, я доволен». «Право же, месье Пуаро, я вас, честно говоря, не понимаю». «Ну, я не такой шарлатан, каким вы меня мысленно назначили». «Я никогда не говорил...» «Нет, но вы думали. Ничего страшного, я не обижаюсь, мне не привыкать». Лорд Мейфилд посмотрел на него с сомнением, он по-прежнему не мог до конца воспринимать Пуаро всерьез, но внутреннее чутье подсказывало, за этой комичной фигурой скрывается опасный ум. «Ну что же», — сказал он наконец, — «мы в ваших руках, что прикажете делать дальше?» «Вы можете избавить дом от гостей?» «Это несложно», — осторожно ответил Мейфилд. «Скажу, что мне нужно срочно в Лондон по этому делу, скорее всего, все поспешат разъехаться». «Отлично, так и сделайте». Лорд Мейфилд замялся. «А вы не думаете, что...» «Я совершенно уверен, это самый разумный путь». Мейфилд пожал плечами. «Ну ладно, если вы настаиваете...» Часть восьмая. После ланча дом опустел. Миссис Вандерлин и миссис Маката уехали поездом Каррингтона на своей машине. Пуаро стоял в холле, когда миссис Вандерлин... Вся сама улыбка и шелк тепло прощалась с хозяином. Голос у нее был сочувственный, интонация безупречно искренняя, как на репетиции. «Как же мне жаль, что вам выпали такие неприятности. Надеюсь, все как-то уладится, и я никому ни словечко». Она сжала руку Мейфилда мягко, по-дружески направилась к Роллс-Ройсу, который должен был отвезти ее на станцию. Миссис Маката уже сидела в машине, не тратя лишних эмоций, попрощалась сухо и коротко. И тут случилась маленькая суета, Леони, устроившись рядом с шофером, вдруг выпрыгнула из автомобиля и метнулась в дом. «Несесер, мадам, его нет в машине», — бросила она на бегу. Начались торопливые поиски. Наконец, лорд Мейфилд заметил зеленый кожаный Несесер возле старого дубового комода. Леони радостно вскрикнула, схватила вещицу и поспешно выбежала наружу. Миссис Вандерлин высунулась из автомобиля. «Ох, лорд Мейфилд», — позвала она сладко. «Вас не затруднит отправить письмо? Если я возьму его с собой, то почти наверняка забуду опустить. Я ношу письма в сумочке днями». Она протянула ему конверт так, будто делала ему честь. Сэр Джордж Каррингтон нервно поглядывал на часы, привычка у него была почти болезненная. «У них времени в обрез, впритык!» — бурчал он. «Опоздают на поезд!» Леди Джулия раздраженно бросила. «Ради бога, не суйтесь, Джордж, это их поезд, не наш». Он посмотрел на нее с укором, как человек, которому мешают быть правильным. Наконец, Роллс-Ройс тронулся и покатил прочь. К подъезду подкатил каррингтоновский автомобиль, Реджи выскочил первым. «Все готово, отец», — бодро сказал он. Слуги начали выносить багаж, Пуаро вышел на крыльцо и молча наблюдал, как дом сбрасывает гостей, словно лишний груз. И вдруг кто-то легонько тронул его за рукав, он услышал тихий напряженный шепот. «Месье Пуаро, мне нужно поговорить с вами немедленно». Леди Джулия увела его в малую гостиную, прикрыла дверь аккуратно, но так, что стало ясно, разговор будет не для чужих ушей. «Это правда, то, что вы сказали, что самое важное для лорда Мейфилда — вернуть бумаги». Пуаро смотрел на нее со внимательным любопытством. «Совершенно верно, мадам». Она глубоко вдохнула, будто собиралась прыгнуть в воду. «Если эти бумаги будут возвращены вам, вы можете обещать, что просто передадите их лорду Мейфилду, и никаких вопросов. Никто ничего не станет выяснять». «Я не совсем понимаю вас, мадам». Она вспыхнула не от гнева, а от отчаяния. «Но вы должны понимать, я говорю о том, что вор должен остаться неизвестным, если документы вернутся». Пуаро наклонил голову. «Ну и как же скоро это будет сделано?» «В течение 12 часов, точно. И вы можете это обещать». «Обещаю». Пуаро молчал, леди Джулия нервно сжала пальцы. «А вы обещаете, что никто ничего не узнает?» «Да, мадам, я тоже обещаю». Ее лицо чуть дрогнуло, как будто она на секунду позволила себе облегчение. «Ну, тогда все можно уладить». И она так же быстро, как вошла, вышла. Почти сразу Пуаро услышал вдалеке звук уезжающей машины. Он пересек холл и направился к кабинету. Лорд Мейфилд был там и поднял глаза, как человек, который держится на одном усилии воли. «Ну, что нового?» Пуаро развел руками. «Дело закончено, лорд Мейфилд». «Что?» Пуаро повторил разговор с леди Джулией, слово в слово, без украшений. Лорд Мейфилд слушал, и на его лице медленно проступало недоумение, смешанное с растущей тревогой. «Но что это означает? Я не понимаю». «По-моему, все совершенно ясно. Леди Джулия знает, кто взял чертеж». «Вы же не хотите сказать, что она сама?» «Разумеется, нет. Леди Джулия игрок, да, но не вор. А если она предлагает вернуть бумаги и умоляет оставить все без расследования, это значит лишь одно. Документ попал в руки кого-то, кого она обязана защитить». Лорд Мейфилд побледнел. «Вы говорите о Каррингтонах?» «Либо о муже, либо о сыне. Но сэр Джордж весь вечер был на террасе рядом с вами. Он не мог совершить кражу. Значит, остается молодой мистер Реджи». Мейфилд порывисто поднялся. «Реджи, мальчишка, да это же невозможно!» «Возможно», — спокойно сказал Пуаро. «Я попробую восстановить ход событий». Он говорил ровно, но каждое слово ложилось как камень на дно. Вчера вечером леди Джулия зашла к сыну и обнаружила, что его нету. Она спустилась вниз, попыталась его найти и не нашла. Утром она слышит о краже и слышит, как Реджи уверяет, будто сразу поднялся к себе и больше не выходил. И она понимает, что это ложь. И понимает кое-что еще. «Что именно?» — глухо спросил Мейфилд. «Что он слабовольный, что ему отчаянно нужны деньги, что он слишком легко поддается влиянию, и что миссис Вандерлин проявляла к нему интерес, не тот интерес, который бывает у людей, случайно встретившихся за карточным столиком». Мейфилд стиснул зубы. «Так вы хотите сказать...» «Я думаю, миссис Вандерлин уговорила Реджи взять чертеж, а леди Каррингтон не из тех, кто будет сидеть и ждать, пока ее сын окончательно рухнет. Она возьмется за него, вернет документы и попытается похоронить историю, пока она не взорвала семью». Пуаро выдержал паузу и добавил почти мягко. «Именно поэтому она пришла ко мне не с угрозой, а с просьбой». «Но ведь это невозможно», — вырвалось у лорда Мейфилда. «Да, невозможно. Но леди Джулия этого не знает», — спокойно ответил Пуаро. Она не знает того, что знаю я, Эркюль Пуаро, а именно. Реджи Каррингтон не похищал чертеж. Он занимался совсем другим. Любезничал с горничной миссис Вандерлин. Час от часу не легче. Вот именно. Значит, дело вовсе не закончено? Нет-нет, закончено. Я знаю истину. Лорд Мейфилд резко поднял голову. «А, вы не верите», — продолжил Пуаро. «Вы не поверили мне и вчера ночью, когда я сказал, что знаю, где бумаги, но мне это было известно. Они были у нас под носом». «Где?» — спросил Мейфилд. Пуаро посмотрел на него почти ласково. «В вашем кармане, милорд». Повисла тишина, лорд Мейфилд как будто даже не сразу смог вдохнуть. «Вы понимаете, что говорите, месье Пуаро?» «Прекрасно понимаю», — кивнул тот. «И понимаю, что говорю с очень умным человеком». Пуаро сделал шаг и заговорил ровно, словно раскладывал перед собеседником схему механизма. «Меня с самого начала насторожило одно. Вы человек, которому близорукость не чужда, слишком настойчиво утверждали, будто увидели фигуру, выскользнувшую из дверей на террасу. Вам хотелось, чтобы все приняли это объяснение, удобное объяснение, но почему?» Лорд Мейфилд не ответил. «Дальше я исключил людей одного за другим. Миссис Вандерлин была наверху, сэр Джордж гулял с вами по террасе. Реджи был на лестнице, как выяснилось, не в одиночестве. Миссис Маката спала так крепко, что об этом свидетельствовал даже дом. Леди Джулия в какой-то момент могла оказаться в гостиной, но леди Джулия уверена, что виноват ее сын, а значит, она бы не пришла ко мне с предложением вернуть и молчать. Она бы сама держала документы». Пуаро чуть наклонил голову. Оставалось два варианта. Первый. Мистер Карлайл мог сунуть бумаги к себе. Но это нелепо, у него был доступ ко всему, он мог спокойно снять копии, не устраивая цирка. И второй. Бумаги были на столе, когда вы подошли к нему, и единственное место, куда они могли исчезнуть, не привлекая внимания, — это ваш карман. Мейфилд дернулся, будто хотел возразить, но Пуаро поднял ладонь. «Тогда становится ясным все, и ваша тень на террасе, и ваша почти яростная защита Карлайла, и ваше нежелание звать кого бы то ни было, и даже то, как вы сопротивлялись приглашению меня». «Но зачем?» — выдавил Мейфилд. «Какой мотив?» «Вот это и мучило меня», — признал Пуаро. «Вы — честный человек. Вы не хотели, чтобы заподозрили невиновного, и вы прекрасно понимаете, что пропажа бумаг могла бы разбить вашу карьеру. Зачем же вам самому устраивать исчезновение?» Он сделал паузу, короткую, ровно настолько, чтобы вопрос прозвучал как приговор. «И тогда я вспомнил кризис несколько лет назад, история, когда премьер-министр был вынужден публично опровергать слухи о ваших переговорах с одной европейской державой. Ну а что, если переговоры были, и что, если существовал документ, письмо, которое можно показать в нужный момент нужным людям?» Лорд Мейфилд смотрел в пол. «Такое письмо», — продолжил Пуаро, — «могло лежать у чужого правительства, и это правительство могло предложить вам сделку. Вернуть письмо в обмен на чертежи одного узла нового бомбардировщика. Многие отказались бы, а вы нет, вы согласились». Пуаро говорил теперь совсем тихо, но слова попадали точно в цель. «Миссис Вандерлин была агентом, прибывшим произвести обмен. Вы выдали себя, когда признались, что не продумали ловушку до конца. Ваши объяснения, зачем вы пригласили эту даму, были слишком беспомощны для вашего ума». Мейфилд молчал. «Вы инсценировали кражу, изобразили, что видели вора на террасе, чтобы сразу увести подозрение от Карлайла. Держали документы у себя в кармане до подходящего момента, а затем, согласно заранее приготовленному плану, спрятали их в НССР миссис Вандерлин». «НССР», — прошептал Мейфилд. «Вот именно, потерянный НССР у комода, удобная заминка, чтобы его случайно нашли в правильном месте, а взамен вы получили то самое письмо под видом обычного конверта, которое она попросила вас любезно отправить, потому что вечно забывает». Пуаро замолчал. Лорд Мейфилд долго сидел неподвижно, словно слушал, как внутри него рушится выстроенная конструкция. «Вы угадали все до мельчайших подробностей, месье Пуаро», — сказал он наконец. «Наверное, вы считаете меня подлецом». Пуаро резко мотнул головой. «Нет-нет, милорд, я уже сказал, вы человек редкого ума. Он прищурился, и в его голосе впервые прозвучала почти теплая насмешка. «Еще одно. Сегодня ночью, когда мы говорили, меня вдруг осенило. Вы ведь первоклассный инженер, а значит, вы могли отдать чертеж и при этом не отдать главное». Мэйфилд поднял взгляд. «Вы внесли в параметры узла изменения, крошечные и почти невидимые, такие, что на бумаге все выглядит достойно. Но в реальности поведет себя иначе. Настолько ловко, что эксперты той державы будут долго спорить, почему ожидания не совпали с результатом и не найдут сразу, где их обвели вокруг пальца». Пуаро развел руками. «Они сочтут модель неудачной, потратят время, деньги, усилия. Это будет удар». Снова наступила тишина. Лорд Мэйфилд медленно кивнул. «Вы слишком умны, месье Пуаро. Да, хитрым трюком я спас себя от катастрофы и разом убил двух зайцев». Пуаро мягко поклонился. «Милорд, если бы вы не умели убивать двух зайцев одним выстрелом, вы бы не были политиком».